Прислонившись к песчаному холмику, они с Малько сидели на пляже самого маленького из трех необитаемых островов, расположенных в нескольких милях от Гаитянского берега. После автомобильной гонки путешествие в рыбачьей лодке пошло Малько на пользу, позволив расслабиться и отдохнуть. Поскольку ветер был слабый, оба рыбака гребли до самого острова. Высадив Малько, они отправились на ловлю лангусток. Малько с интересом рассматривал исполинскую фигуру Жакмеля. Этот человек казался воплощением могучих сил природы. «Спасибо, что согласились на эту встречу», — пробасил Жакмель на довольно хорошем французском языке. Малько холодно улыбнулся. «Именно для этого я и приехал на Гаити». Жакмель на несколько секунд перестал манипулировать патроном, давая отдых руке. «Значит, вы представляете людей, которые готовы мне помочь», — медленно выговорил он. «Совершенно верно». Жакмель наклонил голову и некоторое время о чем-то размышлял. «Вы можете гарантировать, что я буду признан как глава законного правительства?» — наконец спросил он. «Со стороны этот диалог на крошечном островке в Карибском море мог показаться болтовней двух сумасшедших». Однако Малько не был настроен на юмористический лад. Ставки в этой игре были слишком высоки. «Да, если у вас не будет никакого другого правительства, и если вы согласитесь ввести в его состав некоторых эмигрантов, это главное условие». Жакмель хищно оскалился. На его лице появилось выражение необыкновенной жесткости. «Я перебью всех дювальеристов и принесу вам их головы, а насчет эмигрантов поговорим потом». Он кивнул на лежащий перед ним кожаный мешок. «Здесь голова Франсуа Дювалье. Я с ней не расстаюсь. Когда мои люди падают духом, я ее им показываю. Хотите посмотреть?» Малько вежливо отказался. Жакмель не стал настаивать и перешел к делу. «Так каков ваш план?» Малько начал подробно рассказывать ему о том, что было разработано в ЦРУ. Жакмель хитро щурился. Когда Малько закончил, он похлопал его по плечу. «Браво! Отлично задумано!» Он злорадно улыбался. Малько вдруг вспомнил о Симоне Хинч и почувствовал приступ тошноты. Чтобы успокоиться, он посмотрел на синюю гладь моря. Вопрос Жакмеля вернул его к земным делам. «А что именно вы хотите для эмигрантов?» «Портфель министра иностранных дел для Джозефа Хинча. От имени своего отца Симона Хинч может подтвердить его согласие войти в состав вашего правительства». «Симона Хинч?» — с удивленным видом медленно повторил Жакмель. Малько поторопился заверить его. «Я знаю, что у вас с ней произошло. Она готова предать все это забвению». Жакмель плотоядно ухмыльнулся. «Но рад буду снова ее увидеть». Малько представил себе этого громилу рядом с изящной и хрупкой Симоной, его передернул. Жакмель поднялся во весь свой двухметровый рост. На ремне его брюк военного образца болтались, образуя железную мини-юбку, 20 магазинов от автомата «Томпсон». Он смерил Малько взглядом. «Почему вы предлагаете мне помощь? Вы ведь знаете, что я не люблю американцев». Малько так и подмывало ответить, что если бы это зависело лично от него,